Глава 7. My Chemical Romance в Москве и конец программы «Стена». Сразу после концерта Linkin Park должен был состояться концерт группы My Chemical Romance, которая буквально за полгода до этого выпустила свой лучший в карьере альбом «The Black Parade». Одноименная песня стала гимном 2007 года. Хотя на самом деле MCR уже давно крутили в эфире A1. В основном это были клипы на треки со второго альбома группы «Three Cheers for Sweet Revenge». Самые популярные до «Черного парада» были песни «Helena» и «The Ghost on You». Но в целом группа среди российских неформалов котировалась. А когда вышел новый альбом, он подорвал все известные музыкальные чарты, включая чарты нашего канала. «The Black Parade» — это концептуальный альбом рок-опера, которая рассказывает историю главного героя по имени Пациент, что умирает от рака, размышляет о жизни после смерти и оглядывается на свое прошлое. Смерть приходит за ним в облике черного парада. Всю концепцию альбома придумал вокалист My Chemical Romance Джерард Уэй под впечатлением от парада, который он однажды увидел в детстве. Это не было большой проблемой для Джерарда, ведь он с детства любил комиксы и позже даже выпустил свой под названием «Академия Амбрелла», по которому сняли сериал для Netflix. А еще он сам рисовал обложки для своих альбомов, потому что изначально пришел в музыку, работая стажером в Cartoon Network. Он решил бросить рисовать и заняться музлом, но в итоге, как вы понимаете, не бросил. На самом деле в 2007-м выходила масса разных альбомов, но если выделять гимн года, то это определенно был «Welcome to the Black Parade». Клип на одноименный трек до сих пор выглядит очень круто. Вот, значит, какой-то промоутер решил привести My Chemical Romance на самом пике карьеры в Россию с концертом в Лужники спустя ровно неделю после Linkin Park. По городу висело какое-то количество афиш, в эфире первого альтернативного мероприятия тоже пиарилось. Не на уровне Linkin Park, конечно, но достаточно сильно. Помню, что промоутер организовал специальную вечеринку, посвященную MCR, в одном из московских баров, где всем делали тематические коктейли по мотивам песен. Народа пришло так много, что коктейлей не хватило, и мы просто куда-то поехали бухать. Как я и сказал, весь 2007 прошел под эгидой программы «Стена». В эфире показывали большинство шоу, часть из них интегрировали в ежедневный прямой эфир, который каждый день вели разные ведущие. Продюсер Павел Михайловский смотрел, как работают виджеи в «Стене», и постепенно снимал их из шоу. В итоге в эфире остался я, Сова и Чак. Мы вели сразу по несколько эфиров в неделю. На самом деле довольно классный опыт. Я любил и люблю вести прямые эфиры до сих пор. Плюс ко всему, с канала начали постепенно уходить и другие люди. В какой-то момент программу A1 News покинул ведущий Борис Болелов. Боря, кстати, в итоге вернулся, но уже на тот момент он делал все центровые интервью на канале. Скажем, интервью с группой Death Stars, которые 2 марта 2007-го приехали с концертом в клуб «Точка». Борис Болелов. Еще одни долгожданные музыканты. Группа Death Stars приехала с концертом в Москву. 2 марта очередь в московский клуб «Точка» доходила практически до Ленинского проспекта. И все потому, что столицу посетила шведская группа Death Stars. Можно сказать, что полгорода собралось на этот концерт. На разогреве выступали Deform, недавние посетители «Свежака». Во время их выступления мы успели пообщаться с готическими гостями из Швеции. Представься, пожалуйста, и расскажи, чем занимаешься в Death Stars. Андрес Берг. Меня зовут Виплэшер Бернадотте. Я вокалист группы Death Stars. Борис Болелов. Почему ты выглядишь таким уставшим? Андрес Берг. Сегодня мы встали в 3:45 утра, чтобы успеть на самолет. А обычно мы с группой тусуемся допоздна, поэтому, как ты понимаешь, не особо-то успели отдохнуть. О да, это было бы круто — поспать когда-нибудь 24 часа. Наверное, это наша мечта. Борис Болелов. Какое у тебя представление о России до приезда сюда? Это же твой первый приезд в Москву? Андреас Берг. Ага, это мое первое посещение вашей страны. Когда мы приземлились, я смеялся, хохотал и был на седьмом небе от счастья, что мы наконец-то прилетели. В голове у нас были обычные стереотипы, которые, как мне кажется, есть у каждого шведа. Например, в вашей стране ветрено, много снега и ужасно холодно. И это великолепно, мы это просто обожаем. Было бы круто потусоваться у вас недельку», — смеется. «А если говорить серьезно, то у России интересная и богатая история. Особенно меня привлекают времена коммунизма. Это отличная иллюстрация для нашей музыки». Борис Болелов. «Объясните, пожалуйста, имиджи и образы, которые вы используете». Андреас Берг. «У нас нет какого-то одного постоянного лица. У Дабстарс много всяких абсолютно разных образов. Но они все связаны с конфликтами, с тьмой и прочими мрачными вещами. Мы стараемся быть креативными, но наш имидж нельзя отделить от нашей музыки, потому что работают они только вместе. Все это настолько сложно, что если я когда-нибудь смогу объяснить тебе или четко сказать, что Дабстарс — это черное или белое, то группа Дабстарс исчезнет». Борис Болелов. «Какие основные посылы вашей музыки?» Андреас Берг. «У нас нет какого-то четкого послания. Мы ни с кем не боремся и ничего не проповедуем. Нам это не интересно, и мы здесь не для этого. Мы стоим на сцене, играем настоящий рок-н-ролл, и нам этого достаточно. Группа Дабстарс — это много работы и терпения. Все, что мы играем, мы черпаем внутри себя. Мы поем о своих собственных переживаниях и о своей жизни. Вот сейчас я сижу и смотрю, как Кет, гитарист Дабстарс, делает себе макияж, посмотрите на него. Я видел это уже 200 раз. Посмотрите, как он офигенно выглядит. Я многому у него научился. Да и вообще, он клёвый чувак». Борис Болелов. «Скажите что-нибудь для ваших фанатов России». Андреас Берг. «Россия подает большие надежды. Надежда России — это спецназ, а Дабстарс — это новый спецназ для Восточной Европы. Верьте в нас, и мы сделаем вашу жизнь адом». Борис Болелов. «Что такое идеальный мир в твоем понимании?» Андреас Берг. «Это когда в один прекрасный день я... Ой, нет, пожалуй, я не буду об этом вам говорить». Борис Болелов. «А что бы ты хотел изменить в мире?» Андреас Берг. «Ну, это очень сложно сказать. Ребята, подскажите мне, что бы вы изменили, если бы стали президентом планеты? Я что-то не могу ответить на этот вопрос. Помогите». Йонас Кангур. «Ну, оранжевый, очень красивый цвет. И вообще, больше цветов бы хотелось. А еще я хочу себе рыбацкую лодку. Однажды она у меня будет, это я вам обещаю». Борис Болелов. «Да, похоже, что столица встретила Дабстарс более чем гостеприимно. Что-то эти ребятки явно употребили перед концертом. Ну и бог с ними. Отыграли шведы на 5 баллов». В целом, 2007 был радостным не только для готов, эмо-боев и любителей Линкин Парк, но еще и для хардкорщиков. В Россию в 2007 приехала мощнейшая группа Hatebreed. Это американская метал-кор-группа из Коннектикута, которая прославилась своими хитами «I Will Be Heard» и «This Is Now». Песни вышли на альбоме «Perseverance» в 2002 году. Любой уважающий себя любитель поколбасить в слэме и моше хотел посетить это мероприятие. Конечно же, интервью у группы поехал брать Борис Болелов. Причем он зацепил их прямо в аэропорту и разговаривал по дороге до точки. С клубом «Точка» у нас, кстати, были просто отличные отношения. И они постоянно крутили A1 во время всех концертов на своих телевизорах, без звука, конечно. Великий был клуб все-таки, чего там только не было. Борис Болелов — интервьюер. Джейми Джаста — вокалист Hatebreed. Фрэнк Новиник — гитарист Hatebreed. Шон Мартин — гитарист Hatebreed. Крис Бетти — бас-гитарист Hatebreed. Мэтт Бирн — барабанщик Hatebreed. Борис Болелов. В воскресенье 24 июня поспать как следует не удалось. В 11:30 в Шереметьево-2 прибыл самолет из Мюнхена. На нем в Москву прилетела группа Hatebreed. 11 человек погрузились в автобус и, глазея по сторонам, поехали в сторону центра. До концерта в клубе «Точка» еще 7 часов. Фрэнк Новиник. Hatebreed — это хардкор, хэви метал, кроссовер-группа. Борис Болелов. Опиши, пожалуйста, настроение Hatebreed. Фрэнк Новиник. Агрессивная и тяжелая музыка. Все просто. Джейми Яста. Вот мы и здесь, дождались, девчонки. Борис Болелов. Ты можешь описать стиль Hatebreed? Джейми Джаста. Сумасшедший, как ад, и очень тяжелый. Мэтт Бирн. Hatebreed — это тяжело, быстро, брутально. Это то, что вставляет, когда хочется послушать чего-то по-настоящему тяжелого и агрессивного. Джемми Джаста. «Ты!» Мэтт Бирн. «Именно. Это как вкусный острый мексиканский буррито, когда ты голоден. Съел, подзарядился и дальше побежал». Борис Болелов. «Что слушаешь?» Шон Мартин. «Нес». Борис Болелов. «Ого, любишь хип-хоп?» Шон Мартин. «О да, очень люблю». Борис Болелов. «Ты можешь описать стиль хайдбрид?» Шон Мартин. «Стиль хайдбрид — это хардкор». Борис Болелов. «А что для тебя хардкор?» Шон Мартин. «Мой круг общения, мои друзья, мое основное занятие за все последние 20 лет жизни». Крис Битти. «Я только и делаю, что играю хардкор. Если бы у меня было больше свободного времени, то я бы уж давно слетел с катушек. Это правда». Борис Болелов. Разместившись в отеле, ребята разделились, техники отправились в точку настраивать инструменты. Кстати говоря, техников Хейтбрид такое же количество, что и музыкантов, 5 человек. Работают они слаженно, а в общении приятные, милые люди. За час до концерта, пока вокалист Джемми Джаста отсыпался перед выступлением, мы с остальными музыкантами Хейтбрид поехали смотреть, что... Правильно, Красную площадь. Музыканты вели себя как маленькие, смеялись, показывали пальцы и, ясное дело, фотографировались. Снимать нам запретили. Но расписку никто не брал, так что камера сама включилась. С Красной площади мы сразу рванули в клуб. Хейтбрид играли без разогрева. Выскочив на сцену, они стали рубить по-взрослому. Народу набралось не меньше 1200 человек. Музыканты зажгли так, что машеры и не останавливались ни на секунду. А то и все 2 часа выступления. Кстати, ни музыканты, ни менеджеры не знали, сколько будут играть. Какое настроение, столько и играют. А настроение, похоже, было отличное. За 2 часа на сцене Хейтбрид не ослабили темпа ни на йоту. Борис Болелов покинул канал из-за того, что он хотел развиваться и снимать более крутые проекты, чем новости, но не нашел общего языка с Михаилом Евграфовым. Правда, ушел он, как оказалось, ненадолго. Теплое место пусто не бывает, и на канал пришел его родной брат Глеб Болелов, который стал вести программу «Физра», посвященную разным экстремальным видам спорта, урбане и так далее. Хочу заметить, что программа Болелова продержалась в эфире какое-то совершенно невероятное количество времени и выходила не только на хип-хоп A1, но еще и на TNT Music, да и сейчас все еще где-то выходит. На самом деле шоу «Стена» показало себя не то чтобы очень хорошо. Многим не нравилось, что большая часть эфира была занята прямоэфирным шоу, в чате подспало количество зрителей и так далее. Постепенно полномочия Михайловского стали уменьшаться, и некоторые программы стали возвращать в эфир. Было понятно, что до конца года «Стена» не продержится. A1 News, кстати, в итоге стал вести VJ Дима Бист. Конкретно у меня была куча забот, потому что именно в 2007 вышел дебютный альбом группы Invictiva — Life, Hate, Love, Death. Мы подписали договор с A1 Records и периодически принимали участие в разных мероприятиях. Помню, как мы очень громко выступали на одной из первых выставок «Игромир» в Крокусе. Мы жарили на стенде так громко, что на нас стали жаловаться соседние стенды. Забавное было время и моя первая интеграция в выставку «Игромир». После выступления мы вышли из гримерки и попали в огромный выставочный центр Крокуса, который не был застроен, и сделали там фотосессию. Вообще-то там было так круто, что можно было и клип снять, но кто бы нам разрешил? У «Инвектива» тогда был прекрасный состав. В группе играли Святослав Корнкит Повстяной на гитаре, с ним мы создали группу, Василий Ебашилова-Руденко на барабанах, тот самый ведущий шоу Ебашилова в интернете, наша постоянная басистка Ирина Зяма-Плотникова и кореш Васи Руденко, гитарист Алексей Архангельский. Эти ребята очень любили группу Killswitch Engage, и мы даже поехали переписали трек «Минусы» перед тем, как выпускать альбом. Так что та версия, которую вы слышали, не является оригинальной, но при этом она самая крутая. Текст песни для меня оказался очень личным и отлично лег на нашу альтернативную версию «Снежной королевы», историю Кая, Герды и всего того, что с ними происходит. 1. Я не развиваюсь ни капельки. Ты становишься похожа на сон с годами. Сладкие слова, мы так часто плакали и вечно будем помнить, что случилось с нами. Я тебе подарил свою радость. Ты мне отдала свои слезы. Знаешь, когда ты начинаешь плакать, в нашем саду распускаются розы. И я, смешной урод с дырой в сердце, ты с сердцем в комнате с хрустальной дверцей. Тихо, зима поглотила наше тепло. Как же нам повезло, нам еще повезло. Растворюсь в том, что считаю памятью, в глубине души ощущая все заново. Может быть, я не должен был никогда плакать, но мне всех вокруг так безумно жалко. Иногда я просто не понимаю, ради чего я с утра просыпаюсь. Но ты же знаешь, так безумно стараюсь забыть тебя, в себе разрываюсь. 2. Ты так хотела быть идеальной, а я хотел быть всегда. Все наши споры пусты и банальны. В уголок губ я целую тебя. Тихо плачем об одном и том же. Этот ёбаный мир невозможен без слез. Постоянно чего-то становится мало, умирает наш сад из прекрасных роз. И я, смешной урод с дырой в сердце, ты с сердцем в комнате с хрустальной дверцей. Тихо, зима поглотила наше тепло. Как же нам повезло, нам повезло. Нам повезло, Кай, мой маленький Кай. Нам повезло, Кай, нам повезло, Кай, нам повезло, Кай. Нам повезло, Кай, мой маленький, маленький Кай. 3. И на миллиарды осколков разлетится мое сердце, и все мое грустное счастье в маленькой комнатке. С забитой дверцей ты утром рано проснешься от лучика солнца на своем лице. Знаешь, я никогда не забуду того, что было в конце. Клип на песню «Минусы» нам, кстати, снял Сергей Коваленко. В основном он занимался программой «Физра», но также брался за другие проекты телеканала «Эйван». Например, снимал шоу Бориса Болелова «Культ». Да-да, он в итоге вернулся на канал, в котором он рассказывал про разные культовые коллективы, пока не стал шефом продакшена. Я подхожу к нему как-то и говорю: «Серег, сними нам клип». А он мне: «Без проблем, у меня на районе есть крыша, на которую дверь открыта. Давайте туда аппарат поставим и снимем там видео». Вы не поверите, насколько мы задолбались туда колонки и барабанную установку тащить. Мы туда реально и прошалы огромные привезли. Видок с крыши был и правда крутым, оттуда был виден Москва-Сити, но по какой-то причине сняли нам все не так хорошо, как планировалось. Потом при монтаже Дмитрий Звягин просто наложил каких-то эффектов, и фишка всего этого вида с крыши потерялась. Мы решили добавить в клип Кая и Герду, которых сняли в ближайшие рядом с офисом Эйван заброшки. Там же я устроил себе фотосет. Заброшки в 2007 году пользовались дикой популярностью. По тем временам, ребята, и с тем небольшим количеством денег, это был очень даже неплохой клип. Видел и похуже. Короче, на канале я вел прямые эфиры, писал «Живагу», выступал с «Инвектива» и пытался писать новые песни для следующего альбома. Параллельно, конечно, нельзя было пропускать все то, что происходило вокруг. В том числе всем тем был концерт «My Chemical Romance». Мне кажется, что в 2007-м они мне нравились больше, чем «Линкин Парк». И вот 13 июня мы вместе с Чаком и тусой наших друзей прибыли в Лужники на концерт My Chemical Romance, а спустя несколько часов офигели от того, что на него никто не пришел. «Что?» — скажешь ты. Я не шучу, там действительно было не так много людей. То есть народ там определенно был, но для уровня такой группы на самом пике своего творчества это был как плевок в лицо от аудитории. Концерт, кстати, был прекрасным, несмотря на то, что My Chemical Romance находились в жестком турне, и у них явно был не первый концерт в списке. Они отработали на славу. Правда, уверен, что Джерард Уэй и команда сильно расстроились количеству людей. Потом они, кстати, больше никогда не приезжали в Россию. Джерард приезжал со своим сольником в тогда еще существующий клуб B1 Maximum и собрал больше, чем группа My Chemical Romance в 2007-м. До сих пор не могу забыть этот поразительный момент в истории российской эмо-культуры.